Жаль, что люди не живут по 100-200 лет, а потому Николай Николаевич Лопухин никоим образом не мог ознакомиться с еще невысказанными предположениями историков. Интересно, сумел бы он при всей своей немалой выдержке удержаться от смеха, что правда, то правда. Рецепт временного исцеления цесаревича был прост, но вряд ли потомкам могло прийти в голову, насколько он был прост. От Данцига до Копенгагена путь недолгий, 2 ночи и 1 день. Победослав бодро рассекал пологую волну, чухонец держался в кильватере, наследник престола, мучимый алкогольным отравлением, начал подавать признаки жизни, а в кают-компании лейтенант Фаленберг, вспоминая вчерашнее, сумрачно пробасил: «Стыд-то какой, господа!» Ему не возразили. Попыхивающий уже второй папиросой Лопухин дождался Разина там, где они обычно обменивались колкостями, попутно любуясь морскими пейзажами. «Полковник, вы играете в Макао?» «ММ, к чему этот вопрос? Просто ответьте, играете или нет, у нас в полку, знаете ли, предпочитали что-с, невелика и разница, я вас научу, запоминайте, играют в 2 колоды, банкируют по очереди, задача игры, набрать 9 очков на 1 или 2 картах, туз идет за 1 очко, фигуры и десятки не считаются». «Постойте, изумленный Розин забыл закурить, зачем вы мне все это говорите, я умею играть в Макао, но я, поверьте, не имею никакого желания играть, со мной, охотно верю, ну а с цесаревичем, по крупной, если у вас, по чечаяния денежные затруднения я вам сужу». С минуту обезображенное лицо Розина выражало одно лишь неудовольствие, затем едкая улыбка понимания искривила сабельный шрам, что, до самых подштанников. Ну, одежду-то мы ему оставим. Михаилу Константиновичу было худо. Какие-то язычники из Сенегамби, поселившись внутри, поджаривали его кишки на медленном огне, а самое тело сунули в промозглый ледник. Еще и капали чем-то на пылающий мозг. Жуть. Терпеть такое было нельзя, но приходилось. Душа не желала расстаться с телом и страдала вместе с ним. Огонь внутри, мурашки снаружи. Ох, помираю. Карп, слабо позвал цесаревич. Ох, как тебя, пискарь Сазаныч, худо мне. Дворецкий Карп Карпович был тут как тут, почтительно замер со стаканом рассолу в одной руке и салфеткой в другой. Рассола он нацедил самого наилучшего, вскрыв и забраковав перед тем несколько бочек, и профильтровал мутную жидкость через чистую холстину. «Пожалуйте испить, ваше императорское высочество». Лишь очень опытное ухо уловило бы в голосе дворецкого слабую нотку осуждения. Камердинер, тот уловил бы, но камердинер был занят в соседней каюте чисткой парадного мундира цесаревича и уже почти избавил дорогую ткань от следов блевотины. Испив рассолу, наследник начал оживать. В это время постучали в дверь, и стук, а диво, не отдался у цесаревича в голове болезненным звоном. Обрадованный этим новым и приятным явлением в организме, Михаил Константинович разрешил войти. «Халат, халат наденьте, ваше императорское высочество», – зашелестел дворецкий, – в ответ на что цесаревич пробурчал: «Да отвяжись ты, Лабардан Селедкович», но одеть себя позволил. Вошли Лопухин и Розин. При виде Цербера из 3-го отделения цесаревич помрачнел лицом. «Ну», — буркнул он неприязненно, — «что у вас?» Ему было ясно, что у них, как будто наследнику нельзя и пошалить немного. Опять Цербер будет стыдить, угрожать и выкручивать руки. Механизм, а не человек, веселиться совсем не умеет. Еще не стар, а хуже старой перечницы. Надоел. К его удивлению, лицо Лопухина было приветливо, и поздоровался он отменно вежливо. Подозревая подвох, наследник ответил невнятным ворчанием. Дальше случилось совсем удивительное. Повинуясь мановению графской руки, в каюту проник чисто одетый матросик, бережно несущий серебряный поднос с серебряным ведерком. От запотевшего ведерка, где зябла бутылка клико, немедленно повеяло холодом и туманом. Казалось, бутылку вот-вот затрет во льдах, как какое-нибудь несчастное судно. «Поставь сюда, братец». «Спасибо, ступай, рад стараться, ваше высокоблагородие», — петушиным фальцетом выкрикнул матросик, прежде чем уйти, и заставил таки цесаревича болезненно сморщиться. Впрочем, ненадолго. Ледяное шампанское властно притягивало взгляд и, даже не будучи выпитым, бодрило дух. Михаил Константинович предложил гостям присесть на кушетку, а уж когда молчаливо покорный Карп Карпович выставил фужеры, а граф чисто по-офицерски отбил горлышко бутылки о край стола, цесаревич пришел в восторг. «Вот это по-нашему, по-гвардейски, браво!» А Цербер-то ничего, даром что из третьего. Шипящее вино ударило в нос и затылок. Минута, и мозг перестал пылать, и заблестели глаза. И жизнь, эта сволочная жизнь, полная условностей, глупых правил, нудных папенькиных нотаций, церберов и соглядатаев, вновь стала хороша. Начинался новый, чудесный день. Карпа Карповича, не дерзнувшего пискнуть, но выказывающего неодобрение взглядом, быстренько выставили вон, чтобы не портил настроение. Остались втроем. Лишь Розин сохранял на лице угрюмое выражение. «Полковник, ты это что, неприятности, а, ты это брось, наплюй на них, так вернее будет. Господа, а не повторить ли нам, как будет угодно вашему императорскому высочеству?» — поклонился Лопухин. «Прикажете еще шампанского? Брось, граф. Какое я тебе императорское высочество? Для хороших людей я просто Мишель. А ты, значит, как тебя, ты, Николас, идет? Ну вот и чудно, я сразу понял, что ты добрый малый. Мы с тобой сейчас на брудершафт выпьем, только не шампанского. Давай-ка дернем коньячку, тирим-пам-пам. Согласен, само собой, Мишель», — расцвел Лопухин. «Полковник, вы поддерживаете идею?» — кивнув через силу, Розин понял, что плохо владеет эмоциями. Лопухин не стал пинать его под столом, но мимолетным взглядом дал понять: «Ну что же вы, ведь договорились». Пришлось вымучить улыбку. Розин был не рад, что дал втянуть себя в эту затею. Ведь стыдно, ведь срамно. Лопухину что, у него служба такая и глаза особой конструкции, невыедаемые стыдом. Но неужели цесаревич настолько глуп, что не чует, как его заманивают в примитивную ловушку? И Розин понял: не чует. Есть люди, которым прямо-таки противопоказано пить, которые не умеют пить, никогда не научатся пить и все равно пьют напропалую. Это уж у них от природы. В трезвом уме Михаил Константинович был человеком средних способностей, ум у него имелся, пусть и невеликий, тот ум, что называется рассудком. Беда в том, что вот уже много лет мало кому удавалось застать цесаревича в трезвом виде, а в пьяном он всегда был вроде умалишенного. «Насчет коньяку я сейчас распоряжусь», — привстал Лопухин. «Брось, Николас», — махнул рукой цесаревич. «У меня, знаешь ли, этих коньяков, у меня коллекция, видал, три сундука, тирим-пам-пам, коньяки и бренди со всего света, какие только душа пожелает, даже южноафриканских два, звезда трансвалия уграбис, хочешь, какие разговоры, Мишель, о, это по-нашему, ты, граф, букой на меня не смотри, как давеча, ты проще будь, я простых люблю, и буду любить, а меня зато народ полюбит, так ведь, я знаю, тебя, полковник, тоже касается. Ну, с чего начнем? С ауграбиса? Вот дьявол, что за название такое? Кво аграбис? Зачем аграбис? Насколько аграбис?» И цесаревич захохотал. «Ауграбис – это водопад на реке Оранжевой», – скованно произнес Розин. «Превосходит высотой водопад Виктория. Все знает», – восхитился цесаревич. «В генштабе они такие. Спроси что угодно, ну хоть как называется самая высокая вершина в Гималаях, ответит ведь. О высочайших гималайских пиках точных сведений не имеется», — еще суше отозвался Розин. «Геодезическая съемка данного района еще далеко не завершена. Вдобавок ее ведут англичане и, разумеется, секретят все данные. Сволочи», — осудил цесаревич. «Не люблю англичан. Вот немцы еще туда-сюда, тирим-пам-пам. Да, о чем, бишь? Николас, где коньяк? Сей момент, Мишель». Покопавшись в одном гигантском сундуке, Лопухин перешел ко второму. Раскопки имели успех. На свет явилась звезда Трансваля. Поскольку цесаревич не имел понятия, где находятся коньячные бокалы, а дворецкого решили не звать, Лопухин, ничтоже сумнявшись, разлил янтарную жидкость по фужерам. «Быть проще? Пожалуйста, сколько угодно». Чокнувшись, выпили залпом. По лицу Розина прошла судорога. Михаил Константинович перекорежился и вмиг стал похож на несчастного забулдыгу, коему шутки ради поднесли уксусу вместо казенной водки. «Нет», — сказал он, сделав судорожное движение кадыком, и с величайшим трудом овладел собой, — «это мы пить не станем. Пусть буры да англичашки этим пойлом зулусов травит». Бутылка полетела в иллюминатор. Лопухин уже копался в сундуке, выбирая новую, и дело наладилось. Спустя полчаса, когда понадобилась следующая бутылка, цесаревич уже не вполне твердо владел речью. Розин расстегнул мундир, Лопухин закурил папиросу, не спросив разрешения, а перечень дежурных тем для разговора был исчерпан, откуда-то вылетело само собою: «А не сообразить ли нам банчок, господа?» Розин, и тот проявил энтузиазм, пусть вялый, Зато цесаревич горячо поддержал идею, только пусть будет короткая игра на удачу и без записи, разумеется, на наличные, в Макао, годится, тирим-пам-пам, а почем, как-как, всего-то по полусотиной, граф, здесь не приют для неимущих, что за скопидомство, Николас, ставка 500, идет, Лопухин кивнул, и Розин принудил себя сделать то же самое, вызвали Карпа Карповича и погнали его за колодами, Дворецкий метнул было на графа укоризненный взгляд, но свой протест выразил лишь тем, что принес карты не слишком скоро. За это время собутыльники успели налить и выпить по новой. «Ну-с, держись, Мишель», — весело проговорил Лопухин, с треском распечатывая две колоды и ловко смешивая их. «Не пожалей потом, не боишься, что раздену». Цесаревич только выпучил глаза и захохотал в ответ. «Дурак», — с холодной ненавистью подумал Розин. «Тебя ведь предупреждают всерьез». Как можно не понять, этот тип хочет, чтобы все выглядело честно, ГМ, надо будет последить за его руками, напрасно. Пальцы графа, хоть и двигались проворно, не показали ни одного из известных Розину финтов, служащих шулерам для отвлечения внимания. Карты не могли быть крапленными. К тому же Лопухин, по очереди выступая в роли банкомета, проиграл 4 раза подряд на своей сдаче. В 4-й раз он выплатил цесаревичу утроенную ставку за девятку без прикупа, а Розину удвоенную, после чего, извинившись, ненадолго удалился к себе и вернулся с весьма оттопыренными и упругими от ассигнаций карманами. «Продолжим. Вот за это люблю», — крикнул цесаревич. «Это по-нашему», — оговорил, будто играешь без азарта. «Врун ты, Николас, тирим-пам-пам, я знаю», — он погрозил пальцем и икнул. «И все равно я тебя люблю, шельмица, чья очередь банкировать? Твоя, Мишель. А ну-ка, сдай мне девятку. Чего захотел? Тирим-пам-пам. Вот тебе карта. А ну-ка покажи. Не желаешь? Ха-ха. То-то, что нет у тебя ни девятки, ни восьмерки. Не фартит тебе, Николас». Лопухин перевернул карту, продемонстрировав девятку треф. Розин перевернул карту, показав девятку бубен. Какая бы карта ни имелась на руках у цесаревича, она явно не была девяткой, поскольку он насупился и выплатил партнерам по тройной ставке каждому. Продолжим. Через полчаса Лопухин выиграл 27 тысяч, Розин остался при своих, а Михаил Константинович, выпив еще коньяку, предложил удвоить ставку. «Этак ты в конец проиграешься, Мишель», — увещевающе заметил Лопухин, небрежно тасуя двойную колоду. «Сам видишь, сегодня фортуна на моей стороне. Не прекратить ли? Это ты мне». Продолжим. На следующем круге бумажник наследника полегчал еще на 8 тысяч. Михаил Константинович ругался по-немецки, по-французски и по-русски. «Вот видишь, Мишель», — сказал Лопухин. «Я же говорил, все равно хочешь отыграться? Давай, но только не в Макао, ни в Штоссе, ни в Фараон. Тут нужно счастье, а оно тебе нынче изменило. Давай сыграем в такую игру, где играть надо. Нет, не в вист, это для меня сейчас чересчур сложно. Не угодно ли в гамбургский пахен? Во что? О, в гамбургский пахен. Чертовски азартная игра». На испитом лице Михаила Константиновича мелькнул проблеск интереса. «Играл я когда-то в пахен, тирим-пам-пам, но гамбургский. А я, господа, ни в какой не умею», — развел руками Розин. «А мы разок-другой сыграем в открытую, и вы сразу научитесь. Не тушуйтесь, полковник, новичкам везет. А тебе, Мишель, скажу, гамбургский пахен отличается от просто пахена тем, что в нем можно повышать ставки с каждым раундом и нет обязательного раскрытия карт. При пасе всех, кроме одного, его карты не проверяются. Если остались двое, любой из них может вскрыть карты партнера, положив в банк не меньше последней его ставки. Увлекательнейшая игра, доложу я вам». Граф вновь закурил папиросу и, выпустив дым, откинулся на стуле. Несколько времени назад лучшие европейские игроки в пахен собрались в Гамбурге, чтобы выявить абсолютного чемпиона. Они сняли кабачок и не выходили из него 3 суток. Чтобы добавить интереса, игроки приняли новые правила. Каждый из них начал игру с определенной, строго оговоренной суммой, не то 200, не то 300 тысяч марок. Один победил, остальные ушли с пустыми карманами. Так и родилось понятие «гамбургский счет». Это значит, что выигрывает не тот, у кого карта лучше, а тот, кто заставит других поверить, что у него она лучше. Это надувательство, возведенное в принцип, но дьявольски увлекательное. Можно и выиграть, и продуться в прах, а главное, и то и другое с хорошей нервной щекоткой, куда там Макао. Не угодно ли попробовать? Напугал, фыркнул цесаревич. Старшинство карт в твоем гамбургском, как в обычном пахене. Совершенно так же. Пара, две пары, затем райхи, или ряд, далее тройка, фоль, масть, карри, гросс райхи, пахен. 33 карты, джокер идет за любую. Тут без сюрпризов, Мишель. Тогда чего же мы сидим, тирим-пам-пам, полковник, налей-ка еще. Сам выбери бутылку. А ты, Николас, сдавай. Распечатав свежую колоду, Лопухин быстро выбросил из нее все карты младше семерок и одного джокера. Перемешал. В открытую, извольте. Вот вам по 5 карт. Что у тебя, Мишель? Туз-пик, король-треф, валет-треф, десятка-треф и валет-черв. Значит, пара уже есть. Будем играть. Следите, полковник. При таком раскладе можно снести все, кроме двух валетов, потребовать 3 карты и надеяться, что выйдет тройка, фоль, а если очень повезет, то карри или даже пахен. Пожалуй, так мы и сделаем. Можно, конечно, выбросить червонного валета и ждать взамен даму, выйдет ряд. Вероятность этого, однако, низка. Можно еще выбросить червонного валета и пикового туза, надеясь на масть, хотя вероятность тут еще ниже. Решено, оставляем пару, а эти 3, долой. Ну с, что мы имеем в прикупе? Восьмерка бубен, семерка червь, валет пик. Поздравляю, Мишель, у тебя тройка, для начала неплохо. Теперь вы, полковник, у вас наклевывается ряд. Семерка треф, восьмерка пик, девятка пик, десятка бубен, дама червь. Вам нужен валет, и вы не знаете, что 3 валета у Мишеля на руках, или вам нужен туз, чтобы получился обратный райхи, где туз считается шестеркой. Решено, выбрасываем даму, прикупаем 1 карту. ГМ, семерка пик, у вас всего-навсего пара, причем самая младшая. Тут или пасовать, или блефовать. Теперь я. Тьфу, удавиться можно. Что мне ловить, ряд или масть? Да, мне тоже кажется, что ряд. Выбрасываю восьмерку, прикупаю, что, так и есть. Купил туза вместо десятки. Можно пасовать. Лучшая комбинация у Мишеля. Мои поздравления. Ну с, игра вам понятна, полковник, что же тут не понять? Хмуро отозвался Розин. Если держать морду кирпичом, так можно выиграть и при плохой карте. Фи, полковник, что за слова? Морду, кирпичом. Почему бы не сказать деликатнее? Держать лицо, мне, терракотой, но игру вы поняли. Теперь, господа, сыграем как подобает. Минимальная ставка 100 рублей, лимит 10 тысяч. Согласны? Сколько? Переспросил Розин и немедленно получил от Лопухина толчок ногой. Сиди, мол, и играй, не ты здесь жертва. 10 тысяч. Согласны? Я мечу первый. 3 сотенные бумажки упали на стол. Лопухин ловко раздал карты. Играю. Цесаревич бросил на стол мятую сотню. Поддерживаю, кивнул Розин. И я также отозвался Лопухин. Будем прикупать? Прикуп. По взаимному согласию, осведомился Розин. Точно так, тогда я согласен, а я нет. И цесаревич выложил 5 сотенных купюр. Розин ответил, и только, ответил и Лопухин. Теперь прикупаем, пожалуй, тирим-пам-пам. Цесаревич сбросил 2 карты, Розин и Лопухин, по 3. Отвечаю и поднимаю на 500, наследник кинул в банк 1000. Пас, Розин бросил карты. Не нравится мне это, поморщившись, сказал Лопухин. Ну хорошо, Мишель, вскрываю. Вот 1000. Что у тебя? А во, 3 дамы и джокер. Стало быть, карри. Мне с 2 тузами ничего не светит. Банк твой. Чистый выигрыш цесаревича составил 2400 рублей. Наследник престола заметно повеселел. В следующей партии выиграл Розин, предъявив фоль, и забрал банк в 9000. Затем 3 раза подряд счастье улыбнулось цесаревичу. Выиграл он, впрочем, немного. Лопухин и Розин быстро пасовали. Потом битый час никому не везло. Настоящая игра начнется, когда не одному, а всем игрокам придет хорошая карта, сказал Лопухин, откупоривая 3-ю бутылку коньяку, на сей раз привычного шустовского. Вот тогда из кого-то перья полетят. Из тебя, Николас, захохотал цесаревич, в то время как Розин метал карты. На этой раздаче Лопухину не пришло ничего, зато между полковником и цесаревичем пошла настоящая рубка. В конце концов Розин не выдержал и вскрылся. Против его масти Михаил Константинович смог выставить только фоль, правда, старший, но все-таки фоль, и взволнованный Розин обеими руками подгреб к себе целый курган с сигнацией. 16 тысяч, подсчитал в уме Лопухин. Поздравляю вас, ну с, Мишель, из кого перелетят, играем еще, закричал наследник, изволь. В следующей партии граф не только отобрал у полковника 2/3 его выигрыша, но и, подняв ставку до лимита, заставил цесаревича спасовать. Пока Лопухин сгребал выигрыш, наследник быстро перевернул его карты. Мишель, так не по правилам, запротестовал граф. Нет, вы поглядите, кипятился цесаревич. Одна пара, да и та младшая, против моей тузовой тройки. Знал я, Николас, что ты цербер, но не знал, что жулик. Блеф допускается правилами игры, спокойно отвечал граф. Это гамбургский пахен. Тебе сдавать, Мишель? Ах ты так, да, ну держись. На сей раз граф ответил и надбавил, даже не взглянув на выпавшие ему карты. Цесаревич поднял ставку до 500 рублей. Розин бросил в банк сразу 2000. Ставлю 3, сказал Лопухин. Надо бы больше, но уж так и быть. Протянем удовольствие. Вы не собираетесь посмотреть свои карты? Осведомился у него Розин. Зачем? Я чувствую, что карта хорошая, и пока мне этого довольно. Или вы желаете прикупить? Пока нет. Вот и я тоже. Твой ход, Мишель. Ставлю 5, 10, тихо и серьезно сказал Розин. Теперь и Лопухин взглянул на свои карты. На одно мгновение Розину показалось, что цербер выйдет из игры, однако он справился с собой и почти равнодушно бросил. Отвечаю 10. Прикупаем. Зачем? Еще рано. Блефуешь? Терем-пам-пам, злорадно засмеялся цесаревич. Вижу, что блефуешь. Будешь наказан. Отвечаю. Розин и Лопухин в свой черед отсчитали по 10 тысяч и бросили в банк. Шелестящая груда ассигнаций заняла весь центр стола. Будем прикупать? Уже? Ну что ж, пожалуй. Розин молча кивнул. К общему удивлению, он не прикупил ни одной карты. Лопухин – одну. Цесаревич – тоже одну. Чье слово, господа? Мое, отозвался цесаревич. Ставлю 20. Нельзя, Мишель, осадил Лопухин. Лимит всего 10. Правда? Ну, пусть будет 10. Терем-пам-пам. Валяй, полковник. Розин долго думал. Потом со вздохом бросил карты. Пас, отвечаю 10. Фальшиво бодрым голосом произнес Лопухин. Думаешь, я тебя вскрывать буду? Ха-ха. Вот тебе еще 10. Терем-пам-пам. Отвечаю. Груда ассигнаций угрожающе расползлась. В банке находилось уже более 90 тысяч. Не проиграй секретные суммы, Николас, захохотал цесаревич. Блефуешь ведь, я тебя насквозь вижу. Отвечаю 10, и еще 10. Стой, терем-пам-пам, давай на запись. Мы договорились играть на наличные, Мишель. Если пасуешь, так и скажи, не дождешься. Где мои резервные? Бросив карты на стол рубашкой вверх, наследник заметался по каюте. Из недр саквояжа, из карманов сюртука, из ящиков бюро было извлечено около 1000 рублей золотом и ассигнациями, 5000 марок и несколько кредитных билетов лондонского банка. Достаточно, Лопухин быстро пересчитал, прикинул в уме курс и покачал головой. Здесь чуть больше 5000 рублей. Половины не хватает. Карп, карп, сомна ли мыч? Явился дворецкий, скорбный, как на похоронах. Карп, сознавайся, ты мои деньги припрятывал? Поклонившись, дворецкий ответил отрицательно. Помилуй бог, от кого бы он стал их припрятывать? От меня, в бешенстве закричал цесаревич. Нет, не врешь, тогда тащи шкатулку. Где шкатулка? У дворецкого подкосились ноги. Хоть убейте, ваше императорское высочество, не дам, костьми лягу. Убивайте, воля ваша. Что в шкатулке? Деловито осведомился Лопухин. Орден Андрея Первозванного. Позабыв приличие, возопил дворецкий, и другие подарки для японского царя. Не дам, ваше императорское высочество, хоть режьте. В самом деле, Мишель, нехорошо, улыбнулся Лопухин и вдруг подмигнул. Но ты ведь это не всерьез, я сам любил когда-то такие шутки. Изыди вон, заорал цесаревич на дворецкого. Тот удалялся спиной вперед так медленно и так явно выказывал молчаливое осуждение, что рука наследника зашарила по столу в поисках предмета, который можно было бы запустить в укоризненную рожу леща в облача. Итак, или ставь 10 тысяч, или бросай карты, Мишель, ласково проговорил Лопухин. Не дождешься. Цесаревич сорвал с пальца перстень с бриллиантом. Вот, 15 тысяч, копейка в копейку, плюс деньги. Всего, значит, две ставки. Вскрываешься, еще чего? Просто отвечаю. Тогда и я отвечу. Элегантным жестом граф бросил на стол нераспечатанную пачку сотенных. Цесаревич засмеялся. Правда, смех у него получился чуть-чуть лающим. Видал, полковник, он точно на секретные суммы играет. Ну, теперь держись, статский советник. Вскрываю. У меня карри из восьмерок. А у тебя? Ничего не ответив, Лопухин медленно выложил карты по одной. Короля бубен, короля треф, короля пик. Помедлил и выложил семерку пик. Еще помедлил и предъявил Джокера. «Мое карри старше, Мишель, сожалею. А у вас что было, полковник, масть, бубны? Мог выйти гроссрайхе, но я не рискнул. Теперь вижу, что правильно сделал. Бубновый-то король был у вас». Ничего больше не говоря, Лопухин снял со стола коньяк и фужеры, взял скатерть за углы и поднял увесистый денежный куль. На цесаревича было жалко смотреть, но, начал он, «Желаете продолжить игру, ваше императорское высочество?» Очень холодно осведомился граф. «Что? А, да, конечно, желаю. Но у вас ведь, кажется, больше нет денег. Я не ошибся. Сыграем в долг». Лопухин покачал головой. Розин отвернулся. «Наследник, казалось, сейчас расплачется, как дитя. Я приказываю вам играть», — выпалил наконец он. «Да», — граф иронически поднял бровь. И цесаревич, поняв всю беспочвенность своих претензий, мигом сменил тон. «Это нечестно», — забормотал он умоляюще. «Вы должны дать мне отыграться. Это подло, наконец. У меня же ничего, совсем ничего не осталось. Я же не знал, что так будет. Я нищ, но я отдам. Долг чести. Я же наследник, наконец. Господа, вы должны мне верить. Я полагаю, вам не стоило садиться играть, ваше императорское высочество. Честь имею». И Лопухин, четко повернувшись на каблуках, вышел, унося денежный мешок. Вслед ему смотрел старый дворецкий Карп Карпович. Смотрел так, как смотрел бы на врага рода человеческого. «Ловко сделано», — оценил Розин уже наверху. «Против вас играть не садись, догола разденете. Я за вашими руками следил очень внимательно. Неужели простое везение?» «Везение простым не бывает», — назидательно заметил Лопухин. «Играть надо уметь. Вас я не раздел, чтобы вы свой револьвер не продали. Вам со мной еще стреляться. А наследник просто не умеет владеть своим лицом. Играть против него в гамбургский пахен — все равно, что ребенка грабить. Как-то даже неловко. А знаете что? Так и быть, со временем я, пожалуй, найду способ вернуть ему проигрыш». «Во Владивостоке?» — спросил догадливый Розин. Глава 6, в которой Победослав и Чухонец меняют курс, что не идет им на пользу, а полковник Розин вынужден держаться в тени. В Копенгагене простояли 2 суток, грузились углем и провизией. Уголь оказался дрянным, и капитан Пыхачев приказал принять его на борт лишь в количестве 10 тонн. Портовые власти сокрушенно разводили руками. Угольный голод. Ходили слухи, будто весь уголь высшего качества перекупили англичане, собирающиеся в скором времени начать большие морские маневры. Ждали угольщика из Швеции, но никто точно не знал, когда он придет. Цесаревич на берег не сходил и не появлялся ни на верхней палубе, ни в кают-компании, сидел у себя в каюте, пил и предавался унынию. Заход в Данию считался неофициальным, и датская королевская фамилия не сочла себя обязанной пригласить Михаила Константиновича неофициально, не неофициально. Надо думать, во избежание срама. Вообще приход Победослава и Чухонца сенсаций не вызвал. Лишь несколько то ли зевак, то ли шпионов почем зря торчали на пропахшем селедками пирсе, глазея на русский флаг. Копенгаген жил своей жизнью уютной и монотонной, вовсе не желая менять ее ровное течение ради 2 зашедших в гавань кораблей дружественной державы. Видали, мол, зато на борту Победослава наследника посетил граф Воронцов, русский посол в Копенгагене, имевший непосредственно перед этим краткую беседу с графом Лопухиным. Результатом визита стало то, что цесаревич, получив вежливый отказ в денежной суде, налег на свою коллекцию коньяков, буянил, грозился со временем перевешать всех жандармов заодно с дипломатами, бегал по корабельному коридору на четвереньках и злобно лаял, после чего отключился и проспал до самого отплытия. Кутить ему было ни на что. Безобразить в городе на дармовщинку, мол, папа оплатит, не решался даже он. Еще до запоя цесаревич приставал к мичману Корниловичу, просил денег. Запуганный Лопухиным мичман ответил вежливым, но решительным отказом. Что еще оставалось делать Михаилу Константиновичу? Только пить в одиночестве, не сходя на берег, и лаять. Команда ходила в город, попал в увольнение и Нил. Прямиком направив стопы к барину на корвет, он сделал чрезвычайно благоприятный для команды Чухонца доклад и был награжден 10 рублями. «Премного благодарен, барин. Что делать с такой гигантской суммой?» Нил не знал. Так и гулял по Копенгагену, держась за карман, а воротясь на канонерку, спрятал завернутые в тряпицу ассигнации на самом дне рундучка. Совесть была чиста, получил деньги и никого не подвел. Ворчал Еробко. Вот уже 5-е сутки он следил за боцманом Заричем, угощал его ликером, заводил с ним разные разговоры и мог доложить барину лишь одно: Зорич, образцовый служака, строг, но справедлив. Матросы боятся его, но и уважают. Нет, он ни в коем случае не англичанский агент. С чего вы это взяли, барин? И слуга ворчал, получив категорическое приказание: следите дальше, глаз с боцмана не спускать. Какие слова по адресу барина говорил Еропко про себя, осталось неизвестным. Зато повышенное внимание слуги Цербера к боцману не осталось незамеченным и послужило поводом для пересудов. За час до выхода в море на пирс стремительно вкатила посольская карета, влекомая четверкой взмыленных лошадей. Из нее выскочил Воронцов и прямо-таки взлетел вверх по трапу. Получено официальное уведомление, скороговоркой сообщил он Пыхачеву, отдуваясь и глотая воздух. Начиная с 22 мая англичане закрывают канал сроком на 10 дней ввиду начинающихся маневров британского флота. Какой канал? Не сразу понял Каперанг. Английский. Ла-Манш. Доброе лицо Каперанга медленно побагровело. Это нарушение всех международных норм, возопил он, потрясая кулаками. Они не имеют права. Что эти просвещенные мореплаватели себе позволяют? Чуточку отдышавшийся Воронцов, сухощавый, безукоризненно одетый, сам очень похожий на англичанина, иронически усмехнулся в тонкие усы. Кому вы это говорите? Перед тем, как помчаться к вам, я телеграфировал в Петербург о вопиющем нарушении свободы мореплавания и торговли. Ничуть не сомневаюсь, что ноты протеста посыпятся очень скоро. Но мы ведь с вами знаем, чем скорее всего кончится дело, не так ли? Однако советую вам поторопиться, иначе вы рискуете застрять на 10 дней где-нибудь в Дюнкерке или Кале. Честь по чести, предупредил и отбыл. Каперанг приказал ускорить подготовку к отплытию. До темноты успели проскочить узости Зунда и легли на курс Норд-Норд-Вест. Победослав легко развил 10-узловой ход. В кильватер ему, густо дымя и отчаянно молотя по воде плицами, поспешал чухонец. Ужин в кают-компании корвета проходил в напряженном молчании. Лишь когда был подан десерт, развернулась дискуссия. Первым не выдержал капитан-лейтенант Батеньков. ГХМ. Глухо начал он, не обращаясь персонально ни к кому. Все-таки англичане – большие сволочи. И наглецы, поддержал Кончаялов, действуют так, как будто они суаюри. Больше всего, господа, меня удивляет, как они осмелились закрыть пролив, никого не спросясь. Мало им места для маневров в океане. Нужны берега для отработки взаимодействия флота с береговыми батареями. Пожалуйста, вот вам Ирландское море. Удобно и малозаметно. Там, кроме англичан, никто и не ходит, если не считать ирландских рыбаков. А тут, подумать только, Ла-Манш. И лейтенант помотал головой, будто стараясь отделаться от бреда. Торная дорога. Сколько торговых судов проходит Ла-Маншем ежедневно? Наверное, несколько сотен. Не меньше, отозвался Тизенгаузен. Вот то-то и оно. Ну, положим, на бельгийцев, датчан и разных прочих шведов Альбион может поплевывать свысока, это я понимаю. Даже на нас и на немцев может, хотя, конечно, с их стороны это свинство первостатейное. Впрочем, ничего выходящего из ряда вон я пока не наблюдаю, от британцев только и жди какой-нибудь гадости. Захватит в море торговое судно и свалит вину на исландских пиратов, они, мол, сколько было таких случаев, привыкли. Разгорячившись, Кончаялов механически крошил бисквит на белоснежную скатерть. Но как же быть с французами, господа? Ведь закрытие пролива касается в первую очередь их. Торговля через Шербур, через Гавр, ввоз колониальных товаров, каботаж, наконец, убытки, наверное, миллионные. Нет, господа, я этого решительно не понимаю. Либо англичане совершенно утратили здравый смысл, которым они так кичатся, либо заранее согласовали свои действия с французским правительством, подал голос умный мичман Завалишин. А ведь правда, вскинулся Корнилович, устраивать маневры в Ла-Манше, да еще с самовольным его закрытием, значит прямо-таки провоцировать войну с Францией. Однако, учитывая вполне добрососедские отношения, существующие ныне между двумя державами по обе стороны пролива, вот то-то и оно, веско проговорил Враницкий. Кто-то вздохнул, кто-то вполголоса выругал французов заодно с англичанами. Не принимавший участия в беседе Лопухин допил ликер и потащил из портсигара папиросу. «А вы что скажете, граф?» – полюбопытствовал Розин. «Я? Ничего». Прикурив, Лопухин выпустил клуб дыма, помахал ладонью перед лицом. «Сегодня 16 мая, не так ли?» «Совершенно верно. Следовательно, у нас в запасе еще 5 дней и столько же ночей, не считая остатка сегодняшнего дня». Пусть меня поправит, если я ошибаюсь в расчетах, но, по-моему, 5 суток хватит нам с лихвой, чтобы пройти около 700 морских миль, отделяющих нас от Ла-Манша, не так ли?» Против ожидания Каперанг Пыхачев не поспешил с ответом. «Надеюсь», — сумрачно проговорил он. Дальнейший разговор не склеился. Извинившись, граф встал и первым покинул кают-компанию. Но, видно, серьезные мысли засели у него в голове, если учесть, что он не спустился к себе в каюту, а поднялся на верхнюю палубу и, облокотившись на планширь, закурил новую папиросу. «Позволите?» — спросил, приблизившись, Розин. «Сделайте одолжение». Помолчали, любуясь мрачным закатом. Багровый диск окрасил кровью низкие облака и море. Корвет стучал машиной, рассекая волны пролива как тягат. «Совсем безотрадная картина, не правда ли?» — указал на закат Розин. «Как будто предупреждение. Быть беде. Вы верите в приметы, полковник?» — спросил Лопухин. «Как вам сказать? В хорошие — нет, а дурные полезны, поскольку заставляют насторожиться». Граф едва заметно кивнул и не ответил. «Энда», — промолвил Розин, не дождавшись иной реакции на свои слова. «Извините, если я назойлив. Вы не пожелали высказаться в кают-компании, так, может, просветите одного меня. В чем заключается интерес французов в данном мероприятии?» «В закрытии пролива, разумеется. Этого я не знаю», — ответил Лопухин. «Признаться, данный вопрос интересует меня в последнюю очередь. Я не дипломат. Уверен, что французская сторона получила полное удовлетворение, но в чем оно заключается, увы. Нет, это не интересно. Мотивы англичан волнуют меня куда серьезнее. Вам не кажется, что главный их мотив плывет сейчас вместе с нами?» «Мне кажется, его высочество цесаревич», — понимающе осведомился Розин. «Честное слово, я тоже об этом подумал. Но смысл? За 5 суток мы дойдем до Ла-Манша и пройдем его, в том случае, разумеется, если у нас не случится какой-нибудь поломки. Держу пари, что она случится», — негромко молвил Лопухин. «Как вы сказали, ГМ, не стану допытываться, откуда у вас такая уверенность. Но даже если и так, то что же, в худшем случае потеряем 10 дней на ожидание в любом подходящем порту, авось заодно и углем пополнимся». Граф вновь промолчал, на сей раз даже не посмотрев в сторону полковника, и тот недовольно отошел, не докурив сигару. Над морем медленно, почти как в северной столице, сгущалась ночная мгла. В дощатом загоне на юте густо хрюкнула свинья. Пробежал спешащий куда-то гардемарин. С бака, исконного места отдыха свободных от вахты матросов, слышались приглушенные голоса и иногда взрывы смеха. Зря полковник Розин уклонился от пари. Он бы выиграл. Ничто не предвещало задержки в пути. Машины работали исправно, и, хотя измученные кочегары устали счищать с колосников шлак, остающийся после прогорания дрянного угля, а в котлах не удавалось поднять давление выше 100 фунтов на квадратный дюйм, оба судна ходко шли вперед. За 2 суток миновали Скагеррак и, повернув на Зюит-Зюит-Вест, спустились до 54-й широты. Погода стояла неустойчивая. То вдруг выглядывало приветливое майское солнце, то на небо набегали растрепанные клочья туч. Временами налетали короткие, но злые шквалики. Барометр падал, предвещая шторм. Ночью шли при всех огнях, торный морской путь отнюдь не пустовал, и предосторожность была не лишней. Как справедливо сказано в одном французском романе, если бы вода сохраняла следы проходивших по ней судов, то в этом месте должна была бы пролегать глубокая борозда. И верно, днем то и дело на горизонте появлялись то мачты, то дым. В бинокль разглядели грязный английский угольщик, идущий вдали параллельным курсом, и сказали по его адресу несколько нелестных слов.